Сура 96. Сгусток. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Читай, о пророк, что ниспосылается тебе с именем Господа твоего, который сотворил все сущее, и который сотворил человека из сгустка крови. Читай, о пророк, что ниспосылается тебе, а Господь твой щедрейший, который научил людей письму пером, письменной тростью, научил человека тому, чего он не знал, и вывел его из темени невежества к свету знания. Но нет же, поистине, человек, конечно же, выходит за пределы границ, установленных Аллахом, от того, что видит самого себя разбогатевшим. Но пусть он знает, что поистине, Господу твоему возвращение, каждый возвратится к Аллаху, а не к кому-либо. Думал ли ты о том, об Абу-Джахле, кто препятствует рабу нашему, Мухаммаду, когда он молится Господу своему? Думал ли ты о том, что он, Мухаммад, на истинном пути, который ведет к счастью в этом мире и вечной жизни? Или приказывал другим остережение, праведные деяния, посредством которых остерегаются огня ада? Думал ли ты, о пророк, о том, что если он, препятствующий молящемуся, счел за ложь истину, посланническую миссию Мухаммада, и отвернулся от истинной веры, то каким будет его положение в день суда и в вечной жизни? Разве он, Абу-Джахль, не знал, что Аллах видит все, что происходит? И как он смеет препятствовать пророку делать то, что Аллах дозволил ему делать? Так нет, если он, Абу-Джахль, не удержится от причинения обид пророку, то мы схватим его за хохол, чуб, хохол лживый, грешный, и выбросим в ад. И пусть он, Абу-Джахль, зовет свое сборище, родственников и друзей, чтобы они помогли ему. Мы позовем ангелов, стражей ада. Так нет, не повинуйся ему, когда он требует, чтобы ты не совершал молитву в мечети Аль-Харам. И ниц преклонись перед Аллахом, и приближайся к Нему своим почтением, поклонением и служением.